А ведь это был обычный, ничем не примечательный день. Помедитировав во внутреннем пространстве сосуда ифрита положенные 4 часа и закусив убитой пару дней назад копченой медвежатиной, в первые несколько лет, пока первый раз не вышел к людям за солью, и не научился готовить на костре был вообще кошмар, я появился посреди солнечного зимнего леса, рядом с гигантской сосной, в небольшой выщербине, в которой было оставлено кольцо. Помню, как несколько раз оставлял его на ветках или слишком открытых местах и появлялся в дуплах белок или высоко в небе в когтях птиц. Поганые сороки. Слишком привлекал их блеск моего сосуда. Единственная причина, почему я тогда не сдох, разбившись об землю с высоты 5-этажного дома, это вовремя примененный туманный шаг. Плюсом этого навыка, заключающегося в телепортации максимум на 10 метров, было полное погашение инерции, благодаря чему после перемещения я не пропахивал лицом в земле лишнюю просеку, ломая все кости в своем теле. Так вот, появился я в лесу. Вокруг картина как по заветам классика, мороз и солнце, день чудесный. Бескрайняя голубизна неба, белая снежная шаль на земле, черные исполины высоченных секвойи, 15 голодных пар глаз, смотрящих на меня как на восьмое чудо света. Правда, сам я в первые секунды от них не сильно отличался. Опыта у меня тогда было мало, и в такой ситуации я оказался впервые. Так что реакция была соответствующей. «Твою дивизию!» — рявкнул я и спустя мгновение оказался в 10 метрах оттуда, быстро дав деру. Одного взгляда на обтянутые кожей ребра и красные глаза дали понять, что волки были не просто голодные. Нет, они были оголодавшие до крайности и просто так отпускать меня не собирались. Ау-у-у, я оказался прав. Почти сразу последовал громкий вой вожака, и за мной ломанулась вся стая. В то время я еще не до конца привык к своим силам и зачастую продолжал мыслить категориями простого человека. Увидел стаю хищников, беги и зови на помощь, делая это как можно громче. А то, что ты где-то в глубине Аппалачей, где не то что зимой, а летом, в сезон охоты, даже одинокого индейца не встретишь, я тогда не подумал. Что поделать, когда ты ходишь на охоту сам, руководствуясь холодным расчетом и держа в голове мысль, ты можешь стрелять испепеляющими лазерными лучами, это одно. Но в стрессовой ситуации, когда в голове только одна мысль о бегстве, ты резко забываешь, что можешь одним огненным шаром можешь сжечь в прах этих волков за считанные секунды. Так что я, как последний дурак, который никак не оправдывал свой интеллект в 15 единиц, целый час бегал от 2 стай волков по снежному лесу, израсходовав все ячейки заклинания и выносливость. В конце концов мне это надоело, и я, забравшись на дерево, просто расстрелял всех волчар из призванного лука. Это было хоть и не самое обычное, но рядовое утро в моей жизни. Каких за последующие годы пережил таких не одну сотню, полностью вбив себе в подкорку все свои способности и научившись их использовать даже в усмерть пьяным, что не раз пригождалось в будущем, когда гостил у гостеприимных европейцев-колонисток, любящих заработать лишнюю монету работорговлей. Правда, пару раз это заканчивалось нехилыми лесными пожарами, устроенными промахнувшимся огненным лучом. За эти годы я много где побывал, перетоптал все окрестности Великих озер, пил с француженками в Квебеке, проклиная оборзевших англичанок, чуть не замерз насмерть на полуострове Лабрадор, охотился на белых медведей в Гренландии, удирал от эскимосов по всей Аляске. Оказалось, по их традиции бить в морду мужика, который схватил тебя за грудь, очень грубо. Он ко мне так внимание проявлял, тьфу. Спасли меня тогда русские, чьи немногочисленные поселения уже возникли на берегах полуострова. У них я прожил целых 3 года, помогая местным охотникам с пушниной налаживать отношения с местными. Но после я пошел на юг, в район реки Колорадо, где несколько лет жил среди дени или, как их назвали голландцы, наваха, одного из 4 народов, которые жили на месте будущей Золотой долины. Сколько буров, койотов, рысей и прочей живности я истребил, чтобы добиться расположения этих индейцев и получить то, что на другом конце земли ценилось больше человеческих жизней, не сосчитать, золото. Повернув голову, я невольно улыбнулся. 20 ящиков, доверху наполненные самородным золотом. Не знаю, есть ли тут тонна, но даже одного такого кофра хватит, чтобы обеспечить мне безбедную жизнь еще лет на 300. Расставшись с не слишком гостеприимными наваха, я целых 5 лет медленно брел по северу великих центральных равнин, охотясь и добивая последние уровни. Многое за это время произошло. Я стал обладателем очень большой силы, могущественных артефактов и, самое главное, огромного опыта их применения. Даже вспомнить их всех за раз будет тяжелой задачей, но сейчас это не важно. Начался 1763 год, скоро начнутся события Великой Американской революции, и именно в горниле этого события я выкую свое детище, которое в мире Марвела стоять с поднятой головой. Глава 2. Революцию начинают эгоисты. 1763 год от Рождества Христова. Бостон, полуостров Шамут, Северная Америка. Как принять участие в революции, когда ты не знаешь никого из местных и у тебя нет мотива, чтобы в ней участвовать? Ответ прост – создать все это самому. Изначально американские колонии были лишь одними из самых невзрачных, но необходимых камней в английской короне. Они не производили сахар, как Куба, пряности, как Индия, или слоновью кость, как Центральная Африка. Нет, они ничего не давали. Наоборот, брали. В условиях второго индустриального бума в Англии, колонии массово потребляли их промышленные товары, отдавая почти за бесценок сырье для их изготовления. Именно из американского хлопка производилась большая часть сукна, бывшего главной статьей английского импорта, в том числе и в будущие 13 колоний. Колонистам это, естественно, не нравилось, ведь в разы переплачивать за товары первой необходимости, который ты мог создать сам, никто не любит. Но наладить свое производство они не могли на законодательном уровне. Парламент Великобритании запрещал строить мануфактуры и фабрики на территории колоний, чтобы не лишиться важнейшего потребителя. А всех хитромудрых, свистнувших из метрополии чертежи и решивших открыть дело в новом свете, где нет конкурентов, жестоко карали. Да и происходило такое редко, в эти времена почти все англичанки, от бедной уэльской пастушки до председательницы палаты лордов, считали, что несут на своих плечах ношу белой женщины и все остальные люди, живущие в других странах, необразованные варвары. Так что в колонии плыли лишь окончательно разорившиеся люди, чьи прилипшие к позвоночнику животы оказались им важнее бремени носителя цивилизации, и юные авантюристки, понимающие, что дома им мало что светит. Вернемся к теме колоний. В будущем запрет на развитие промышленности, вместе с налоговыми поборами, которые вводила корона, стремясь восполнить потери после прошедшей недавно семилетней войны и назревший ком социальных противоречий, станет главной причиной начала восстания. Поэтому первым делом, после покупки небольшого домика в центре Бостона на Королевской улице, я пошел к перекупщикам пушнины. Харизма, превышающая таковую у обычного человека в два раза, и навыки убеждения позволили мне продать все добытые за последние полгода шкуры за очень высокие деньги. Но даже их едва хватило, чтобы оформить свою рыболовецкую компанию «Хикматьяр» и товарищей купить две старые лодки. Слава богу, гражданство я получил почти бесплатно, дав лишь пару мелких взяток в местном муниципалитете. Да, я решил не представляться своим индийским именем и взять псевдоним, под которым планировал войти в местную историю. Так что из бостонской управы, являющейся одновременно дворцом губернатора Массачусетса, вышла Амелия Хикматьяр, гордая обладательница 150 фунтов стерлингов и небольшой рыболовецкой компании. Две доставшиеся мне лоханки были в состоянии «еще чуть-чуть и пойду на дно», хотя продавали мне их как будто они недавно сошли со стапелей Ливерпуля и благословил их на плавание лично Фрэнсис Дрейк. Но такие мелочи легко решались прекрасным заговором починка и заклинанием 4-го уровня изготовления, дарованный мне моим гением. 5 часов работы подальше от чужих глаз, в закрытых доках, и две лодки, со стороны не сильно изменившиеся, были как новенькие. Найти несколько безработных морячек, пропивающих последние пенни в портовом пабе, снарядить лодки и выйти в море было делом 2-3 дней. А там, навык гения, ограниченное желание, примененное как заклинание, дружба с животными 6-го уровня и все сети полны заманенной мной туда рыбой. Плотно сбитые, с обветренными лицами и многое повидавшие на своем веку рыбачки едва молятся Всевышнему, от такого улова не начали. На их памяти они впервые заволновались, что сети, сделанные из прикопленной пеньки, могут порваться от веса улова. Дальше последовало возвращение в порт, разгрузка добычи и ее продажа, с вполне настоящим шоком с моей стороны, спорами и последующим называнием англичанок полными уродками в местном пабе. Когда тебя мягко просят отдать весь твой улов за пару пенсов и делать так дальше, ведь, сестра, ты же новенькая здесь, не знаешь правил, настроение сразу подает на дно. Лишь позднее, пообщавшись с местными дельцами, я понял, что это была проверка на характер, и в дальнейшем рыбу скупали по вполне хорошей цене, не пытаясь обмануть. Все же английские перекупщицы были умными девками, уже давно нашедшими здесь мужика и уже несколько десятилетий ведущие дела с местными рыбаками. Да и продавали они эту рыбу интендантам королевского флота почти втридорога. Потянулись месяцы ожидания и интеграции в местное общество. Каждый выход в море приносил мне почти полсотни фунтов стерлингов с лодки, и это позволило очень быстро купить, реставрировать и отправить на промысел еще несколько судов. Так что к концу 63-го года Амелия Хикматьяр являлась одной из самых успешных дельцов Бостона, получив возможность посещать местные клубы, бывшие по сути собраниями местных бюргершей, решивших поиграть в английских лордов. Именно там я познакомился с местной версией одного из отцов-основателей США, Джоанны Адамс. Молодая адвокат была очень активной и веселой особой, любящей подискутировать и поговорить о юридическом праве, будучи ярой защитницей британской короны. Не знаю, как в истории моей земли она стала одной из столпов будущей революции, но глядя, как с нее сползает парик во время одного из дебатов по поводу политики нынешнего премьер-министра от партии Вигов, я видел ярого патриота Англии, а не 13 колоний. Я же в этих кругах стал обладаем очень неоднозначной репутацией. Тихая и рассудительная женщина, без семьи и прошлого, которая почти не пила и не курила и несколькими словами могла заткнуть даже самого крикливого спорщика, была тайной. Тайной, которую все хотели разгадать. Вкупе с харизмой и системными навыками это давало мне авторитет, хоть и очень специфичный. Ведь в любом деле нужна мера, хоть капельку ошибешься в этой игре, под названием «местечковая политика», и тебя будут считать не таинственной незнакомкой, а чудачкой, которой нет места в элитных кругах. 1764 год не отметился ничем примечательным, кроме двух событий. Первым из них стали принятые парламентом валютные и судебные акты. Первый позволял английским купцам платить бумажными деньгами и ассигнациями, в то время как колонисты были вынуждены расплачиваться полновесным золотом и серебром. Это сильно не понравилось моим друзьям по клубу, прекрасно понимающих, что Англия таким способом вытягивает из колоний драгоценный металл. Все же в век малой технической грамотности большинство людей были очень подкованы в гуманитарных науках. Языки, философия, античная литература, история, экономика, юриспруденция. Эти люди просто не могли не знать про крах римского динария в 3 века нашей эры и чем это могло грозить колониям. Меня это волновало не сильно, ведь у меня был хороший запас благородного металла и очень сильная палочка-выручалочка, бывшая одной из причин, почему я так стремился побыстрее достигнуть максимального уровня. Исполнение желаний. Исполнение желаний – это самое мощное заклинание, которое могут накладывать смертные. Высказав вслух свои пожелания, вы можете изменить основы мироздания. Имба, имба. С помощью него я мог накладывать любое заклинание 8 круга и меньше без использования нужных ингредиентов, а также использовать ряд очень интересных эффектов. Например, после того, как я купил уже 4 уюлодку и больше в Бостоне, бывшем в то время крупным портом только по меркам Америки, мне их продать больше никто не мог, мне пришлось отправиться на юг, к испанцам, чтобы купить еще для расширения своего рыболовного бизнеса. На самом деле я просто отплыл на несколько дней от города и небольшой лагуни создал из ничего себе в несколько заходов 3 новых корабля. Правда, потом пришлось намучиться с экипажами, но это совсем другая история. Но в любой бочке меда есть своя ложка дегтя. Создание этим заклинанием любого эффекта, кроме дублирования другого заклинания, требует огромных усилий и ослабляет вас. Получив это ослабление, каждый раз, когда до окончания продолжительного отдыха вы накладываете заклинание, вы получаете урон некротической энергии, возрастающий за каждый уровень этого заклинания. Этот урон никак нельзя отменить или уменьшить. Кроме того, ваша сила на 4 дня опускается до 3, если она была больше 3. За каждый день, в течение которого вы только отдыхаете и не делаете ничего, кроме легкой деятельности, оставшееся время сокращается на 2 дня. Кроме того, в случае оказания слишком большого влияния на реальность существует вероятность, что откат для вас будет смертелен. Вот и все. То есть создать целый сундук серебра или вызвать в радиусе 5 миль от себя шторм с ледяной бурей я могу. Но щелкнуть пальцами, Акитанос, и стереть половину мироздания, уже нет. Самого на атомы расщепит. Да и откат на самом деле штука очень страшная. 3 единицы силы — это состояние полной анорексии, когда ты беспомощен как маленький котенок. Я даже руку нормально поднять в таком состоянии не могу и после первого использования заклинания чуть не помер, оказавшись без еды и воды посреди леса. Единственное, что меня тогда спасло, сосуд гения, в котором я смог укрыться и кое-как переждать откат. Вернемся к политике. Судебный акт передавал все дела о нарушителях законов о торговле в ведении судов вице-адмиралтейства, где разбирательство велось без участия присяжных. Таким образом, корона предприняла первые серьезные шаги к сжиманию хватки на горле колониальных торговцев. Естественно, это привело к взрыву коррупции и резкому обогащению английских чиновников, пользующихся своим положением и безнаказанностью. Пришлось даже на нескольких использовать внушение, чтобы от меня отстали. Вторым событием стала встреча с троюродной сестрой Джоанны Адамс, в будущем тоже сыгравшей немалую роль в становлении колоний. Саманта Адамс, в свои 40 лет, занимала одну из самых незначительных постов в Бостоне, сборщица налогов. Но вместо того, чтобы как нормальный чиновник их красть и забирать у людей последние гроши, она зачастую собирала только половину от нужной суммы, давая простым мещанам и приезжим фермерам возможность нормально жить и не отдавать последние копии КХМ пенни, которые можно было потратить на инструменты или новые семена для их угодий. Делалось это не просто так. Как и ее мать, бывшая когда-то учредителем земельного банка, пытавшегося выпускать бумажные деньги в обход Англии, который был закрыт и конфискован короной, Саманта хотела стать политиком и делала все, чтобы повысить свою репутацию. Она даже отказала своей кузине, когда та предложила ей стать третьей женой одного обеспеченного клана, не желая оставлять свою карьеру. И это в мире, где за возможность выйти замуж и обзавестись семьей и детьми, остальные готовы отдать все, в прямом и переносном смысле. Очень сильная духом женщина, которая зашла ко мне в начале года собрать положенный налог. Так что в конце нашей встречи, когда мы за чашкой хорошего черного чая обсудили несколько вопросов, касаемых положения дел в колониях и то, насколько англичанки в последние годы потеряли берега, я передал ей мешок с 3000 фунтов стерлингов чистым серебром, вместо положенных 30. На все ее слова и махания руками, с попытками отказаться, я лишь сказал, что для хорошего человека никакого металла не жалко. Естественно, это было сделано не просто так. Уже на следующий день весь Бостон знал о моем поступке, вознося мою репутацию на новый уровень. После этого у моей двери стали часто появляться просители, пытавшихся уговорить дать им денег. Многих я принимал и, после заклинания внушения, вроде бы только 2 уровень, пользы больше, чем от некоторых заклинаний 7 или 8, с посылом «говори правду», выпроваживал за порог пинком по филейному месту. Давать деньги пьяницам и игроманкам мне не хотелось совершенно. Но нескольким людям я все же помог, это были ирландские беженцы, недавно прибыли в колонии и не имевшие денег на покупку земли и начало своего дела. Здесь вообще стоит сделать заметку. Несмотря на другой мир и совсем другой гендерный баланс, многие исторические моменты остались сходны. Так ирландцы до глубины души ненавидели англичан, а те отвечали им тем же, создав первый в мире пример низвергания целой нации в умах простых людей до уровня животных. Иначе говоря, расизма. И колонисты, бывшие в основном потомками островитян, не сильно от них отставали. За одно обладание рыжих волос, веснушек и зеленых глаз тебя могли не принять на работу, избить в пабе или пырнуть ножом в темном переулке. Неудивительно, что в Бостоне был целый ирландский район, в который многие простые люди не стремились заходить. Так что мой поступок имел очень много последствий, начиная от косых взглядов от нескольких людей в клубе, заканчивая знакомством с несколькими ирландскими контрабандистками, которые в случае нужды обещали сделать скидку на услуги. 1765 год отметился началом обострения отношений с Британской империей. Был введен гербовый сбор, обязывающий всю бумагу, даже для игральных карт, отмечать королевским гербом. По сути, это был аналог НДС или налога на добавочную стоимость, заставляющий колонистов с каждой сделки платить налоги в английскую казну, что, естественно, никому не понравилось. Ведь это не только стало еще одним поводком на их шеях, но и сильным ударом по кошельку, ведь нанесение герба на бумагу не было дешевым делом и значительно поднимало цены на нее. На какое-то время даже газеты для простых бюргершей стали элитным товаром. Одновременно с этим парламент решил расквартировать в Америке английские войска в количестве 10 тысяч человек, в дополнение к уже стоявшим 2,5 генералам Хоук. Все бы ничего, но американок обязали обеспечить их жильем, продуктами и мебелью, при условии, что все население колоний, вместе с фермерами, не живущих в городах, составляло всего 1,5 миллиона, вместе с детьми, стариками, мужчинами и не слишком благонадежными элементами, это было достаточно тяжело. Реакция последовала незамедлительно. Саманта Адамс, ярая противница короны, создала организацию «Дочери свободы», ставшую пионерами в отстаивании прав колоний. Меня туда тоже пригласили, но я отказался. Слишком много трудностей это создало для моей деятельности, в отличие от большинства дочерей, у которых была только пара пенсов в кармане. Фанатичные беднячки. Но давать денег и тайно поддерживать бумагой и едой мне это не мешало. Спустя год, благодаря их усилиям, поддержке партии вигов и низов самой Англии, узнавших о возможности подобной реформы у себя на родине, акт о гербовом сборе удалось отменить. Но напряжение осталось. На закрытых собраниях все чаще слышались проклятия в адрес островитян, сдерживаемые лишь маленькой горской унионистов во главе с неизменной Джорджией Адамс. Я в это время полностью сосредоточился на бизнесе. К 1770 в собственности Амелии Хикматьяр находилось 18 рыболовных лодок, несколько кожевенных мастерских, две лесопилки и почти 3000 акров земли, выкупленных у обедневших фермеров, не говоря уже о многих хозяйствах, где я был совладельцем и получал свою часть прибыли. Все это сделало меня одним из богатейших людей в Америке, наравне с той же Джейн Вашингтон или Аделиной Рэдклифф. Естественно, не все было гладко, мне завидовали, меня пытались обмануть, меня пытались сманить в семьи на роль 2 или даже 1 жены, меня даже пытались ограбить в конце 1766. Закончилось для бандиток плохо, пуля в голову можно считать милосердием с моей стороны, хотя испепелить их для меня было гораздо проще. Так что когда случилась бостонская резня, где английские солдаты, которых закидали снегом и грязью, открыли огонь по толпе гражданских, мое слово в Бостоне имело очень крупный вес и его хватило, чтобы остановить двух кузин Адамс от конфликта на почве выбора стороны. Все же в колониях в первую очередь уважали успешных дельцов, крупных торговцев, опытных воинов и землемеров. Третьих в колониях были считанные единицы, а землемеры, в основном обитающие на западной окраине обжитых земель, не участвовали в политике. Так что меня, как одного из самых успешных представителей первых двух групп, уважали и слушались, не желая вступать в конфликт. Одновременно с этим несколько моих людей отправились в сторону Аппалачей, чтобы в одну долину, найденную во время моих странствий, где нет ни индейцев, ни европейцев-первопроходцев, с заданием поставить две небольшие мануфактуры, которые должны были заниматься производством того, чего американцам на земле больше всего не хватало во время будущей войны, ружьями и пушками. Нет, я не стал внезапно профессором-технологом, который знал, как производить такое трудное, по меркам нынешнего века, оборудование. Просто воспользовался помощью ирландских контрабандистов, вывезя из Гаваны несколько перекупленных испанских мастеров, разбиравшихся в этом процессе. Эта авантюра чуть не стоила мне большей части нервных клеток, когда англичане неожиданно решили провести обыск нескольких судов, промышлявших контрабандой. Повезло, и объектом обыска стала шхуна «Либерти», а не кораблик моих рыжих партнеров. Так что, когда 16 декабря 1773 года Саманта со своими дочерями переоделась в индейцев и захватила 3 судна английской Ост-Индской компании, выбросив в воды залива груз чая и других товаров на 10 000 фунтов стерлингов, несколько складов в окрестностях города были полны оружия, которое почти сразу понадобилось. Уже в мае были приняты невыносимые законы, по которым запрещалось входить в Бостонскую бухту, пока не возместят затраты компании, а военным властям даровалась почти абсолютная власть в городе. Это никому не понравилось, поэтому силами сестер Адамс, дочерей свободы, моими и других патриотов был организован континентальный конгресс, где сторонники Войка ХМ, свободы надеялись подтолкнуть колонии к началу организованного сопротивления Англии и возвращения им прежних и даже новых прав. Закончилось это все пустой говориловкой, где половина настаивала на применении силы и создании армии для сопротивления империи, а другие, боясь потерять прибыль от торговли с Британией, наоборот были за мирное решение проблем, за что их даже Джоанна не раз называла идиотками. И пока шел этот цирк с конями, произошла битва за Бостон. Английская генеральша Грейдж, заменившая старую и давно купленную местными Хаук, получив приказ из метрополии, взяла половину своих сил, решила захватить продовольственные склады в Конкорде и Лексингтоне, нанося превентивные удары по будущим мятежникам. Там произошли стычки со злыми ополченцами, где она потеряла 1/6 своей армии и отступила обратно в город, который осадили 15 тысяч злых фермеров. Аманда Уорд, возглавившая стихийно образовавшуюся армию, уже планировала строить осадную линию и готовиться к долгому противостоянию, но к ней в тот момент, подобно рыцарю на белом коне, прискакал я, доставив на телегах 50 легких полевых орудий, 5000 ружей, запас пули пороха на полмесяца осады. Насколько вытянулось лицо этой уже старой женщины, никакими словами не описать. Доставленного, вместе с использованием заклинания восьмого круга находчивость, на время возносящие мои дипломатические таланты на новую высоту, и трости Раа, давшие ополченкам огромный моральный пинок, позволило с наскока атаковать не ожидавших такого англичанок и уничтожить почти весь корпус короны в Массачусетсе, хоть и ценой жизни почти 3000 простых женщин. Битва за Бостон положила конец всем надеждам на мирное урегулирование конфликта. Уже на следующий месяц в Филадельфии был собран второй континентальный конгресс с 13 колоний, где каждый из 65 делегатов, куда входил и я, был сторонником войны. Были обсуждены множество вопросов, начиная целями войны, требованиями к Англии и будущим развитием колоний, заканчивая созданием континентальной армии, главнокомандующей которой, как и в моей истории, стала Вашингтон, с заместителем в лице Уорд. Меня же, после того как узнали, что у колоний есть целых две мануфактуры, изготавливающих пушки и ружья, поставили на пост главного интенданта континентальной армии, с заместителем в лице Роберта Морис, опытной торговки из Филадельфии. На этом посту я пробыл до конца войны, делая все для того, чтобы армия Вашингтон ни в чем не нуждалась, с одним подвохом. Колонии не имели своего производства от слова совсем, и армию снабжать им было нечем. Не знаю, как они справлялись в моем мире, но здесь будущие Соединенные Штаты спасли две вещи: вступление в войну Франции в 1778 году и я, открывший свою золотую кубышку и постоянно использующий заклинание исполнения желаний, из-за чего почти 5 лет находясь в состоянии полувыжатой губки. А на все вопросы Морис, откуда я умудрялся достать необходимое оборудование для новых мануфактур, порох для оружия или деньги на зарплаты солдатам, ответ был прост – контрабанда. И она мне верила, ведь именно на моих рыбацких лодках доставлялись все созданные вещи, а сидевшие там рыбачки на все вопросы лишь кивали и говорили уже заранее обговоренные версии. Они прекрасно видели, что происходит с человеком, попавшим под действие заклинания обед. Мгновенно запекшиеся в черепной коробке мозги были не слишком приятной участью. Поэтому, когда 20 января 1783 года был заключен Парижский мир и колонии, наконец, обрели полную независимость, появилась одна важная проблема. И как полагается, после крупной войны начался не менее крупный кризис. Конфедерация, которой стали штаты после первой американской конституции, была должна всем и вся, начиная от заграничных банков и государств, с удовольствием дающих деньги и убивающие двух зайцев, ослабляя Англию и получающие высокие военные проценты, заканчивая собственными гражданами, выкупавшими векселя на миллионы долларов. Но восстановить экономику они не могли, ведь став самостоятельной страной, они лишились ряда важнейших привилегий. В это время торговый корабль мог заходить в порт только своей державы, а это значило, что американцы больше не могли торговать с Англией и ее колониями и пользоваться ее портами как перевалочными пунктами, особенно после недавней войны. Прибавим к этому основной минус любой конфедерации – отсутствие явного лидера, способного навести порядок, и получим кризис, длившийся до 1787 года, когда Смитом, Вашингтон, Франклин, мне и другим просто надоел творящийся в стране кошмар. Нашими силами был собран Филадельфийский конвент, где 55 делегатов от 12 штатов, хотя их должно было быть 74, составили документ, который стал одним из самых неизменных за всю историю человека ХМ, слишком пафосно. Просто один из самых знаменитых документов нового времени. Конституция США. Я почти не вносил изменений в сам документ, не хватало юридического образования, но моего авторитета с лихвой хватило на принятие билля о правах, 10 поправок в Конституцию, закрепившие в новом государстве права человека и реализацию их защиты, куда были включены жившие в государстве индейцы и ирландцы. Про права темнокожих речи даже не шло. В нынешнее время многие воспринимали их как умных обезьян, а не людей. На самом деле в тот момент, когда я шестым подошел к свежему листу бумаги и поставил подпись, меня на мгновение прошиб озноб. Я подписываю Конституцию Соединенных Штатов Америки. Расскажи мне кто-нибудь об этом в прошлой жизни, я бы только повертел пальцем у виска. Ведь для такого не только бы пришлось перемещаться во времени, что в принципе считалось невозможным, но и становится на один уровень с отцами-основателями, что российских реалий их было равнозначно совершению подвига Минина и Пожарского. Невероятное чувство, из-за которого у меня едва не дрогнула рука и я не оставил на документе огромную кляксу. Но как ни парадоксально, именно для меня самым главным моментом конвента была не церемония подписания Конституции, а не официальное собрание после. Там Вашингтон, Гамильтон, Адамс, Франклин, Морис и другие матери-основательницы решали одну из главных проблем страны – 50-миллионный долг страны перед Амелией Хикматьяр и что с ним делать. Ведь это были просто огромные деньги, которые большинству из присутствующих даже не снились. Было сказано много слов, сделаны десятки предложений, распиты множество бутылок вина. С одной стороны, меня не могли просто обмануть или убить, авторитет главного интенданта, благодаря которому солдаты всю войну были сыты, обуты и одеты был лишь немногим меньше, чем у Вашингтон. Про фермеров и ремесленников, у которых производились закупки, без сильного занижения цен для военного времени, даже говорить не стоило. Но с другой, выплатить такую сумму, при налогом поступлении 2-3 миллиона в год, было просто невозможным. Франклин даже пыталась уговорить меня простить этот маленький долг, но была послана в пешее эротическое приключение. Итогом стало то, что Гамильтон в шутку назвала Билль Хикматьяр. Документ, дающий компании Амелии ряд экономических и юридических преимуществ, главнейшим из которых было не вмешательство во внутренние дела компании государственных служб без одобрения президента и Верховного суда. Сейчас, когда у их руля стояли две подруги и соратницы, Вашингтон и маршал, это не казалось большим преимуществом. Но в далеком будущем, когда будет расцвет тайных правительственных организаций, наподобие ЦРУ и ЩИТа, мне это очень пригодится и уберет огромное множество проблем. Документ, за подписью 13 главных конгрессменов от каждого штата, был подписан в двух экземплярах. Один остался у меня, другой остался у правительства, которому простилась огромная задолженность в фантастические 30 миллионов долларов. Конечно, в будущем правительство может попытаться нарушить свое обещание, просто подтеревшись этой бумажкой, но этому помешает репутация. Репутация матерей-основателей, которая полетит в тартарары, если кто-нибудь узнает, что они подписали такой документ, а их потомки его нагло нарушили. Что ни говори, но потерять лицо боится любая страна, желавшая хоть чего-то достичь на мировой арене. Да и я не планировал расслабляться, по договору с Джейн мне пришлось уйти из политики и на людях поддерживать ее и федеральную партию в борьбе за место президента, но ничего не мешает мне держать нескольких чиновников на дополнительной зарплате и контролировать, чтобы мои права оставались неприкосновенны. Ведь я прекрасно понимал, что главный идеал Америки в будущем это не свобода, а выгода. А ради выгоды можно было пожертвовать очень многим. В конце концов, и я, и люди Вашингтон, остались довольны. Они остались строить новую страну, а отправился обратно в Бостон. Поднимать и строить свою компанию, перед которой будущее Эскорп, Старк Индастрис, Хаммер Индастрис, АИМ, корпорация Роксон, а если повезет и Гидра, 10 колец и прочие злодейские организации окажутся словно моська перед слоном. Все же планы у меня были грандиозные и я не собирался от них отступать. У меня есть еще 200 лет, чтобы накопить достаточно силы, чтобы по моему желанию этот мир содрогнулся и не один раз. Глава 3, часть 1, Абстерго Индустриис, 1942 год от Рождества Христова, Абстерго Стейт Билдинг, Манхэттен, Нью-Йорк, Северная Америка, РВ, Хелен Старк. «Скажи мне, Хелен, ты сейчас шутишь?» – спросил меня сидевший ко мне спиной мужчина, смотрящий с высоты почти 500 метров на жизнь сияющего электрическими огнями ночного города, отчасти принадлежащего ему города. «Потратить миллиарды долларов, безвозмездно передать мои наработки в сфере энергетики и получить взамен что? Аморфную возможность получить сверхсолдата, который будет полностью принадлежать государству. «Но, Виктор, ты же сам знаешь перспективы этого проекта», — сказал я, встав с кресла и облокотившись руками на стол. «Из-за недельного недосыпа и ни самого хорошего дня мне едва удавалось себя контролировать, не то что скрывать эмоции и сохранять лицо бизнесвумен. Создание суперсолдат — это только вершина айсберга. Продление жизни, лечение болезней, улучшение генофонда в конце концов. Все это позволит нам возвести человечество на новую ступень эволюции. Или только группку отдельно взятых калош, которые палец о палец не ударит ради этого исследования». Повернувшись ко мне лицом и отперевшись локтем на стол, сказал он: «Очнись, Старк, ты торговка оружием, не лекарствами или машинами, а оружием. И взяли тебя в этот проект только чтобы получить оружие. А оно, как известно, достается только избранным. Так что передай мои слова остальным. Моя компания не вложит ни цента в эту авантюру, хоть сама президент меня на коленях будет об это просить». Карие глаза из-под нахмуренных бровей смотрели на меня с раздражением и сильнейшей неприязнью, напряженная спина и руки едва не разрывали приталенную рубашку и пиджак, сидящие на крепкой фигуре подобно второй коже. Даже несмотря на то, что я женщина, мне стало немного жутко. Виктор Хикматьяр был не похож ни на одного мужчину, которого я до этого видела. «Виктор, давай не будем так спешить», — начал я, невольно сев обратно кресло. «Ты можешь встретиться с Картером и Эрскин. Они смогут тебя переубедить». «Еще раз нет, Хелена», — сказал он, встав из-за стола и нависнув надо мной своим немаленьким ростом. «Нет, за свою жизнь я видела множество мужчин, и некоторые были выше, гораздо выше, но стоявший передо мной мужчина подавлял не только ростом, но и шириной плеч. Даже мой муж, Мари, всегда бывший достаточно женственным и следивший за своей фигурой, не был в такой форме, как стоявший передо мной мужчина». Невольно, на задворках сознания даже пронеслась мысль, как он умудряется так выглядеть, хотя почти не вылезает из своего офиса. «Мое мнение не изменится, сколько бы раз вы об этом меня не просили. Я не буду финансировать этот проект и точка». Сказав это, он сел на свое кресло и опять отвернулся, продолжив смотреть на ночной Нью-Йорк. «Черт, и что же теперь делать?» — подумала я, невольно прикусив ноготь большого пальца и начала быстро обдумывать сложившуюся ситуацию. Сидящий передо мной мужчина был последней надеждой на получение финансирования, которого очень сильно не хватало. Полгода назад, вместе с большой группой еврейских беженцев, в Америку прибыла Абара Эрскин, спасенная агентом Картер из застенок гитлеровской СС, и принесла она отнюдь нерадостные вести. Научный отдел одной из самых опасных и финансируемых нацистских группировок в мире очень сильно продвинулся в создании нового оружия, аналогов которых не было ни у Советов, ни у нас. Но это было лишь половина беды. По докладам разведки и словам самой Эрскин, глава этого научного отдела Йоганна Шмидт смогла найти где-то артефакт или устройство, обладающие поистине невероятной силой. Сначала над доктором посмеялись, но когда получили подобные отчеты от Картера и нескольких шпионов из стран ОСИ, с рядом неоспоримых доказательств, восприняли всерьез. Полностью летальное оружие, способное безвозвратно уничтожать даже тяжелую технику из ручного аналога, было страшно в своей эффективности, и, если бы оно появилось на вооружении у всего вермахта, то война оказалась бы проигранная. Была быстро собрана экспертная комиссия, быстро преобразованная в стратегический научный резерв, под руководством Честер Филлипс, цель которой была только одна – создать армию суперсолдат, чтобы дать отпор фашисткам. В организацию вошли немало умных женщин, половину которых, правда, сразу нагрузили совсем другими задачами, касающимися ядерной физики и физики материалов, так что полноценно над проектом возрождения работали только я и Эрскин. Вначале все было хорошо. Мы получили от правительства большой запас виброниума, требуемый для создания установки вита-лучей и самой сыворотки. Но на втором этапе работы мы столкнулись с проблемой. Для активации установки и синтеза сыворотки требовалось огромное количество энергии, в несколько мегаватт, и несколько уникальных материалов, цена которых превышала сумму с 6 нулями. Здесь Честер и сенатор Брандт, бывшие покровителем проекта, сразу сказали: «Выкручивайтесь сами, ведь за всю электроэнергию в Нью-Йорке и добычу требуемых ископаемых отвечала одна компания, владелец которой сидел передо мной. Убедить поучаствовать его не получилось, так что придется продать часть акций компании», — устало подумала я, прекрасно понимая, что, не разбив яйца, омлет не приготовить. «В конце концов, мне все вернется сторицей, а этот мужик пожалеет, что не решился поучаствовать напрямую. «Сколько ты хочешь за все?» – спросила я, внутренне уже готовясь к долгому торгу. «Хикматьяры не просто так считаются богатейшими людьми в Америке, если не во всем мире, еще со времен их основательницы. Зарабатывать деньги они умеют и своей выгоды никогда не упустят, никогда не упускали. Доведение моей доли до 10% акций в твоей компании и право вето в совете директоров. Взамен я становлюсь спонсором проекта и покрываю все издержки. От сказанного у меня глаза на лоб полезли. Виктор, побойся богиню», — возмутилась я, смотря на отражение этого гада в стекле. «Это слишком много. Как я слышал, дела у твоей компании идут не слишком хорошо», — перебил он меня, начав пренебрежительно рассматривать кольца на руках, которых у него было много, но каждый из которых стоил как бы не дороже всего этого офиса. «Проект импульсного двигателя почти завершен, но он слишком энергозатратен. Ни нефть, ни природный газ не смогут стать для него главным энергоисточником. По сути, 10 лет исследования и вкладов в утиль. Как только об этом станет известно, Хелена, твои акции рухнут. Не поможет ни поддержка правительства, ни армии. Сколько сил мне стоило сохранить лицо, не узнает никто. Откуда он узнал о тайных исследованиях моей компании, которые планировали показывать лишь в следующем году? И тем более сложностях с ними связанными я не знаю, но обязательно докопаюсь до правды, кто слил налево такую информацию и подставил меня перед Хикматьяром. Твой ответ, Хелена, будто бы он не знает». Голова почти сразу загудела. Расчеты, вероятности и десятки всевозможных вычислений, сделанных, чтобы понять, чем это может обернуться. Затребованные акции не были главной проблемой. Хикматьяру и так принадлежал пакет в 7%, и оставшиеся 3 должны были по минимуму окупить его участие в проекте. Но право вето, дающее ему возможность зарубить на корню любую инициативу, выдвинутой мной или кем-то из совета директоров, это власть, и власть немалая. Но зная сидящего передо мной мужчину, он никогда не будет делать себе в убыток. Надежда слабая, но дивиденды в случае победы стоят того, вымогатель. «Хорошо, Виктор, завтра я пришлю к тебе своего юриста», — сказала я, вставая и направляясь на выход из кабинета, ступая по мягкому персидскому ковру. «Но запомни, просто так я это не оставлю». «Я запомню, Хелена, очень хорошо запомню», — ответил мне Хикматьяр, повернувшись и сверкнув своими глазами, на мгновение показавшимися алыми. «Наверное, от усталости, все же вторые сутки на ногах». Быстрым шагом я прошла кабинет секретарши, спустилась по лифту и села в автомобиль, напоследок бросив взгляд на трехцветный символ компании, сияющий на вершине небоскреба. Знак непобедимого бизнес-гиганта Abstergo Industries ярко сиял над ночным Нью-Йорком, прекрасно демонстрируя главного зверя в местных джунглях. «Ненадолго, надеюсь, ненадолго. РВ, Виктор Хикматьяр». Стоило закрыться двери за быстро ушедший Старк, как я полностью расслабился, перестав себя контролировать. «Значит, началось», — сказал я, пока заклинание «Смена обличия» медленно спадало с меня, открывая мою настоящую суть: немогучего и седовласого мужика, с плечами в сажень, а тонкого и изящного эльфа, с длинными платиновыми волосами и кроваво-красными глазами. «Смени кожу на белую, спрячь уши и глаза, оденься в костюм и выйди на улицу, то все окружающие будут тебя воспринимать как очень худую женщину». Уже прошло полтора века с тех пор, как были основаны США и моя первая личина, Амелия Хикматьяр, ныне одна из матерей-основательниц, начала строить и расширять свой бизнес. Заводы, фермы, лесопилки, корабли, железные дороги. Везде, куда можно было, Хикматьяр и товарищи тянули свои руки, стремясь заработать как можно больше денег. Именно мои люди начали самую известную в мире золотую лихорадку, нажившись на глупых копателях, пропивавших все добытое золото в моих пабах. Именно я стал одним из первых железнодорожных магнатов, профинансировав в 1815 году Джинни Стивенс и построив первую в мире пассажирскую железную дорогу между Бостоном и Нью-Йорком. В то время проект железного коня считали полной ересью и на старую Амелию смотрели как на умалишенную старуху. Но через считанные годы, когда сталь начала тянуться в сторону востока и юга, все резко начали суетиться, когда сливки уже давно были сняты. Именно я стал одним из пионеров освоения Луизианы и Техаса, заранее выкупив те земли, которые наиболее богаты черным золотом. Смешно сказать, но сейчас именно мне принадлежала почти половина частного черного золота Соединенных Штатов, и за любыми моими спекуляциями в этой отрасли следят как за зеницей ока, и это не учитывая мои активы за границей. Именно я стал одним из самых богатых плантаторов Юга, изначально отказавшись от рабского труда и создавая на местах фабрики по переработке и производству хлопка и сопутствующих тканей и соединений. Я первым начал организацию лесорубов, создав компанию, которая занималась вырубкой лесов целенаправленно и с большей эффективностью. В общем, перечислять все, что было сделано за эти годы, можно долго, но если вкратце, то к концу жизни Амелии в 1823 году компания «Хикматьяр и товарищи» была главным сырьевым гигантом во всех Соединенных Штатах, если не в обоих Америках. Мое новое альтер-эго, Петра Хикматьяр, продолжила экспансию на запад, но больше налегала на промышленности и заводы, став одной из лидеров северян во время гражданской войны. Именно ей современные историки приписывают ряд очень интересных поправок в Конституцию, давшие права мужчинам и индейцам, последних из которых в те годы угнетали ничуть не меньше, чем темнокожих. К сожалению, Петре пришлось уйти на покой в 1877 году, ведь очень тяжело объяснить, как человек выжил после того, как под его поездом взорвали несколько килограмм взрывчатки. Сам я выжил благодаря сопротивлению к огню, большому количеству жизненных сил и одному из моих сильнейших артефактов – кольцу зимы. Он позволил мгновенно опустить температуру вокруг себя до нуля и погасить пламя, не давая ему причинить еще больше вреда. У этого происшествия было два итога. Во-первых, была создана нормальная и качественная служба безопасности, которой наверняка позавидовали бы и люди в правительстве не только США, но и главенствующей в мире Британской империи. Заманить себе в работники нескольких ветеранок-инвалидов со всех концов света, хорошо знающих свое дело, полностью тех излечив и обеспечив нормальным финансированием, было простым и эффективным ходом, давших мне команду готовых на всего головорезок, обеспечивая мне охрану не совесть, а на жизнь. Вторым пунктом была месть. Естественно, мало кому нравилась власть и капитал, которые были сосредоточены в руках одной женщины. Без семьи и привязанности она была очень неудобной и своевольной фигурой, убрать которую хотели многие. Ведь тогда можно было с легкостью раздербанить компанию, которой принадлежали 30% американских богатств и производств, став в один день богаче Папы Римского. С последним я преувеличил, не настолько в те годы была богата Америка, но пример показателен. Так что мстил я жестко и быстро. За следующие два года погибли несколько кланов банкиров, дельцов и прочих криминальных личностей, решивших убрать с доски самого крупного конкурента и разделить сферы влияния. Не обошла кара и чиновников, решивших, что государство сможет их защитить. Нивные. Слишком многих из них я держал за ЕКХМ, за грудь, полностью контролируя любые шевеления в мою сторону. Но на этом мои враги не закончились. Пришлось даже пару раз мотался в Европу, оставив там несколько телепортационных кругов и десяток трупов слишком много о себе возомнивших женщин. Даже пара вампирш и одна мутант-телепат попали под горячую руку. Спрашивается, почему я так жестоко мстил, если остался жив? Ответ прост: невозможно просто так передать управление целой корпорацией в один момент в новые руки. Не бывает такого, чтобы в один день старый шеф ушел, а на следующий приходит новый, которого многие видят в первый раз, и про него вообще не было информации. Такой термин, как соправитель, не на пустом месте появился. Поэтому, еще когда я обосновался в Бостоне, то заранее начал брать из приютов и трущоб маленьких девочек, давал им кров и приют, рассказывая им о себе и своей сути, без особых подробностей, и воспитывал своими помощницами, которые помогали мне нести на плечах весь груз руководства. А в тот момент, когда приходило время для смены начальницы, их представляли наследницами компании и постепенно вводили в коллектив. Уже после того, как мое альтер-эго менялось, я принимал их внешность и продолжал управлять своим детищем, а девушкам менял внешность с помощью заклинания «Истинное превращение» и назначал на место своих секретарей, чтобы они продолжали выполнять свою работу. С одной стороны, они были безвольными куклами, жизнь которых определялась в тот момент, когда их забирали из приюта, но с другой я дарил им возможность полноценно жить, а не выживать на улицах города. При условии, что за всю жизнь я взял всего 6 таких помощниц, и каждая из них была бесплодна и изуродована улицами Нью-Йорка и Бостона, а после исцелена и прожила лучшую жизнь даже по меркам 21 века, Совесть меня не мучила от слова совсем. Так вот, мстил я за двух моих воспитанниц, погибших в том поезде. Да, я пытался их воскресить, но ни воскрешение, ни истинное воскрешение не действовали в этом мире. А когда я пытался применить напрямую исполнение желания, откат от заклинания парализовал меня на 2 недели, которое не дало ровным счетом ничего, кроме агонизирующего комка плоти, лишь отдаленно напоминающего человека. Не знаю свойства этой земли, или самой вселенной, но возвратить к жизни здесь было никого нельзя. Ничто не могло возвратить девочек, которых я взрастил и воспитал собственными руками и которых я считал своей семьей. Да, бытие эльфом сгладило многие шероховатости, не дав мне зациклиться на их смерти и жить дальше. Но я решил больше не создавать таких кукол. В 1878 руководство компании взяла на себя Фелиция Хикматьяр, которую за глаза в Америке вскоре начали называть «стальной Фелицией» или «неубиваемой сукой». Именно под ее амплуа я начал активнее всего развивать бизнес, не заботясь о такой вещи, как честная игра. Зная историю и модель развития человечества, обладая максимально возможной для простого человека харизмой и силами за гранью возможного, хоть и очень ограниченных частотой и временем применения, построить огромную финансовую империю, размер которой начал беспокоить даже государство, не так уж и сложно. Только на одной дочерней компании, Knox Abstergo Motors, ставшей первой массово выпускать автомобили в Америке, я в первые годы заработал 90 миллионов долларов чистой прибыли. А если добавить прибыль от поездов, самолетов, фабрик, фермы и еще десятка ветвей бизнеса, в который я залез за эти годы, богаче меня было только государство, да и то не факт. Другим эпизодом, достойным отдельной истории, была война за нефтяное господство, развернувшаяся во второй половине века. В те времена у меня появилась конкурентка, Джейн Рокфеллер, женская вариация легендарного Джона Рокфеллера, первого долларового миллиардера на Земле. Впервые я услышал о ней, когда было обнаружено крупное месторождение нефти Риана и Дрейк в 1859 году, которое продала его молодой Рокфеллер. Та, со своими семьей, состоявшей из 3 женщин, вышедших замуж за одного мужчину, заложили в Кливленде нефтеперерабатывающий завод Флетс и позднее основали компанию, от названия которой у меня зачесался затылок – Standard Oil. Рокфеллер оказалась гениальным менеджером, ведь уже в начале своей карьеры она заметила весь тот сумбур, который был в нефтяном бизнесе, и принялась наводить порядок. Я в те времена бодался с бывшими плантаторами в Южных Штатах, из-за чего просто физически не успевал привести в порядок свою часть нефтяного бизнеса. Первым делом женщиной создан устав фирмы. Для того, чтобы мотивировать сотрудников, Рокфеллер на первых порах решила отказаться от заработной платы, вместо этого расплачиваясь акциями и делая своих сотрудников пайщиками своей небольшой в тот момент компании. Она справедливо считала, что благодаря рабочие будут активнее работать, ведь будут считать себя частью компании, так как их конечный доход будет зависеть от успешности бизнеса. Я тоже пользовался таким методом, выделяя 5% акций компании на премии особо отличившимся сотрудникам. При условии, что они постоянно показывали уверенный рост, это стало для них лучше из возможных премий. Подход Джей тоже сработал идеально. Standard Oil стал приносить доходы, а Рокфеллер стала постепенно скупать другие небольшие нефтяные компании и договариваться с владельцами железных дорог на более дешевый провоз ее нефти, пока не уткнулась носом в стену имени Хикматьяр и товарищи. Случилось это в 1876 году, когда кроме меня и Джей на просторах Америки почти не осталось компаний, занимавшихся добычей, перегонкой, доставкой и продажей нефти. Рокфеллер принадлежала почти 40% производства, без учета ряда более мелких предприятий, 16 железнодорожных и 6 сталелитейных компаний, 9 фирмам, торгующих недвижимостью, 6 пароходств, 9 банков и 3 апельсиновых рощам. Хотя последнее было больше личным увлечением женщины, и все равно сравнение Standard Oil с моей компанией выглядело как сравнение слона с немецкой овчаркой. Да, последнее может неприятно покусать, но стоит слону сделать шаг, и от псины только мокрое место останется. Вот только Джейн смогла меня удивить, ловко лавируя на рынке и постоянно подставляя под мои удары другие компании. Она не только смогла продержаться до 1890 года, но и смогла влить в Standard Oil многих своих конкурентов, запугав тех страшным мной. Потрясающая денежная хватка, противостоять которой я смог лишь благодаря тому, что постоянно держал возле себя целую команду лучших экономистов, аналитиков и юристов со всего мира, которых дочь простой семьи лесорубов водила за нос почти 15 лет. Все решилось с принятием в 1890 году сенатора Джоэна Шерман первого в истории Соединенных Штатов антитрестового или антимонопольного закона. Правда, узнали мы о нем с Джейн, когда ужинали в одном ресторанчике в Бостоне, после очередной сделки между двумя компаниями. Что, да, наши компании конфликтовали, но это не значило, что между нами не могло быть никаких взаимовыгодных сделок. Фотография, как две самые богатые женщины Америки ржут, держа в руках газеты, на развороте которых прекрасно видна новость о принятии нового закона, на следующий день стала сенсацией и той еще оплеухой по рейтингу президента Гаррисон. Состоятельным американцам пришлось терпеть торговую войну еще 10 лет, в течение которых два гиганта захватывали все больше рынков и влияния, стремясь подгадить оппоненту. К 1905 году в руках Джейн был сосредоточен 4% американской экономики, в то время как в моих целых 13. По факту, мы со старой подругой, которая в тот момент уже была на пенсии, если верить расчетам нескольких британских и американских университетов, контролировали где-то 5% мировой экономики, что для Белого дома было тем еще кошмаром. Так что пришедшая к власти 1901 году Теодора, с очень знакомой любому историку фамилией, Рузвельт, начала обширную антимопольную кампанию против двух наших детищ. Началось долгое расследование, нашедшее такую гору дерьма как в Стандарт-Ил, так и у меня, что не было ничего удивительного в том, что уже в 1906 году в Федеральном окружном суде Сент-Луиса началось рассмотрение иска администрации Рузвельта против Треста Джейн. Что это было за дело? На протяжении более двух лет через суд прошли 444 свидетеля, показан 1371 документ, составлен протокол на 14495 страниц, копия которого, собранная в 21 том, до сих пор лежит в моей домашней библиотеке. Так что ничего удивительного, что в 1909 году суд вынес решение в пользу правительства США и предписал бедной Джейн распустить Стандарт-Ойл на 31 независимую компанию. Такой же суд начался и в 1908 году против моей компании. Вот только суд был мгновенно заморожен, когда я, в обличии Фелиции, зашел в зал суда уверенной походкой от бедра и положил перед судьей копию Билля Хикматьяр, в котором черным по белому было написано, где я видел попытки правительства США хоть что-то сделать с моей компанией. Сказать, что вся верхушка Америки была в шоке, значит не сказать ничего. Суд срочно сделали закрытым, а из подвалов Белого дома срочно достали копию бумаги, подтвердив, что это правда. Ведь об этом документе уже давно забыли, так что Рузвельт срочно пришлось бежать к главной судье, ведь чтобы обойти Билли нужно было как подпись президента, так и председателя Верховного суда США. Вот только я не зря постоянно держал руку на пульсе. Назначенная тогда главная судья давно втайне кормилась с моих рук и послала бедную президентшу куда подальше. Суд был заморожен, а Рузвельт пришлось уйти несолоно хлебавши, ведь тогда на дворе был 1909 год и подходил конец ее второго срока. Буду честен, в те недалекие времена я всерьез испугался, что моей компании наступит конец. Слишком многим я отдавил ноги и слишком Теодора была сильна, как в политическом, так и юридическом противостоянии. Так что пришлось открывать кубышку и вкладываться в своего кандидата. Ей оказалась Уильма Вилсон, представительница демократок, которая за возможность залезть в мой карман с легкостью пообещала, что не будет возобновлять процесс, спростив моей фирмы. Свое слово она сдержала, но я прекрасно понимал, что-то нужно менять, иначе рискую настроить против себя все правительства США. Так что пришлось идти на переговоры с правительством, которые, из-за разобщенности парламента и партийной войны, развернувшейся после конца Первой мировой войны, наоборот принесли мне больше прибыли, чем убытков. Главной причиной, почему Хикматьяр и товарищи, в 1930 году реорганизованная в холдинг Абстерго Индустриис, смогла сохранить свои позиции, стал договор о моем полном невмешательстве в банковскую и брокерскую сферу, которая в эти годы по прибыльности не уступала IT в 21 веке. По договору я и мой капитал, ни прямо, ни косвенно, не участвовал в создании десятков больших и мелких банков, как это делали Ротшильды и Морганы, и не влезал в такую вонючую и гадкую клоаку, как мировая биржа, где за мгновение из воздуха могли создать миллионы и также мгновенно их потерять. По договоренности у Абстерга был лишь свой небольшой частный банк, работавший только с сотрудниками компании и не стремившегося вылезать за пределы внутреннего пользования. Второй причиной стало президентство Эмилии Гардинг, которая сформировала свой кабинет министров из видных финансистов, миллионеров и сведущих в экономике людей, среди советников которых был и я. Из-за этого с 1921 по 1932 год пост министра финансов США занимала мультимиллиардерша Моника Миллан, по своей натуре бывшая очень большой любительницей денег и не гнушавшаяся закрывать глаза на некоторые этичные моменты ради прибыли. Именно благодаря ей процент моего влияния на экономику США и остального мира не только не упал, а наоборот продолжал расти. Ведь Миллан, хоть и знала о Билле, благодаря которому налог для моей компании всегда должен быть на 2% меньше, чем у остальных, но не обращала на это внимания, стремясь улучшить положение таких же, как она, толстосумов. Так всего за 10 лет Моника снизила налог для крупных компаний с 60% до 20% и полностью уничтожила систему антимонопольных законов, так усредно создаваемую Рузвельт и отчасти поддерживаемых Вилсон, дав сильнейшего пинка для развития мегакорпораций в США.